Глава 20. Рассказ Хагрида. Гарри побежал наверх в спальню, чтобы взять из чемодана мантию-невидимку и карту мародеров. Они с Роном обернулись так быстро, что по крайней мере 5 минут еще ждали Гермиону из спальни девочек. Она пришла в шарфе, перчатках и одной из эльфовских нескладных шапок. «Там же холод», — извиняющимся тоном сказала она, когда Рон нетерпеливо щелкнул языком. Они выбрались через портретный проем, спешно накинули мантию-невидимку. Рон так вырос, что шел на полусогнутых, иначе высовывались бы их ноги. И медленно, осторожно двинулись дальше. Спуститься надо было по многим лестницам. Они то и дело останавливались и проверяли по карте, нет ли поблизости Филча и миссис Норрис. Повезло. Встретился только почти безголовый Ник. Он парил под потолком, рассеянно напевая что-то ужасно напоминавшее «Уизли наш король». Они пересекли вестибюль и вышли на безмолвный заснеженный луг. Сердце у Гарри радостно забилось. Впереди квадраты золотого света и дымок над трубой Хагрида. В волнении он прибавил шагу. Рон и Гермиона толкались позади него. По хрусткому снегу они добрались, наконец, до деревянной двери. Гарри трижды постучал кулаком. Собака в доме исступленно залаяла. «Хагрид, это мы!» — крикнул Гарри в замочную скважину. «А то я не знаю!» — отозвался грубый голос. Трое под мантией радостно повернулись друг к другу. По голосу было ясно, что Хагрид доволен. «Порог переступить не успел. С дороги, клык! Уйди ты, сонная псина!» Отодвинулся засов, скрипнула дверь, и в щели показалась голова Хагрида. Гермиона вскрикнула. «Тихо! Мерлин тебя научи!» Хагрид ошалело поглядел поверх их голов. «В мантию, что ли? Заходите, живей!» «Извини!» — шепнула Гермиона, когда они протиснулись мимо Хагрида в дом и стащили с себя мантию, чтобы он, наконец, увидел гостей. «Я просто...» «Ой, Хагрид!» «Ерунда! Ерунда!» Хагрид захлопнул дверь и заторопился опускать шторы. Гермиона в ужасе провожала его глазами. Волосы у Хагрида свалялись от запекшейся крови. Левый глаз заплыл и превратился в щелку, окруженную лиловыми и черными синяками. Лицо и руки в порезах, некоторые еще кровоточат. И двигался он, скособочась. Наверное, из-за сломанных ребер, решил Гарри. Очевидно, он вернулся только что. На спинке стула висел плотный черный дорожный плащ, а к стене возле двери был прислонен большой рюкзак, в котором могли спрятаться несколько детей. Сам Хагрид, ростом с двух взрослых мужчин, прихромал к очагу и поставил на огонь медный чайник. Клык скакал вокруг них и норовил лизнуть в лицо. — Что с тобой случилось? — спросил Гарри. — Говорят тебе, ничего. Хагрид выпрямился и радостно повернулся к ним, правда, при этом морщась. — Да чего же! Я рад вас видеть! Летом хорошо жилось! — Хагрид, на тебя напали! — сказал Рон. — Сколько раз говорить! Ерунда! — А если бы кто из нас пришел с фунтом фарша на месте лица, ты тоже сказал бы ерунда! — не отставал Рон. — Ты бы сходил к мадам Помфри, — сказала Гермиона. — Раны нехорошие. «Без докторов обойдемся, ясно?» — отрезал Хагрид. Он подошел к громадному деревянному столу, стоявшему посреди хижины, и сдернул с него посудное полотенце. Под ним оказался кровавый с прозеленью бифштекс, размером чуть больше автомобильной шины. «Уж не есть ли ты это собрался?» — спросил Рон, наклонившись к мясу. «Выглядит ядовитым». «А как же? Еще ему выглядеть. Драконье мясо. Не для еды принесено». Он схватил его, пришлепнул к левой стороне лица и закряхтел от удовольствия. По бороде потекла зеленоватая кровь. «Ой, ой, уже полегчало. Ой, жжет, а помогает». «Ты расскажешь нам, что случилось?» — спросил Гарри. «Не могу, Гарри. Большой секрет. Рассказать так не то, что с работы уволят. — Скажи, это тебя великаны отделали? — тихо спросила Гермиона. — Великаны? Хагрид поймал бифштекс, сползший почти до пояса, и снова пришлепнул к лицу. — Кто тебе сказал великаны? Ты с кем говорила? Кто тебе наплел, где я? Кто сказал, что я... А? — Мы догадались, — извиняющимся тоном ответила Гермиона. — А, догадались! Хагрид сурово взирал на нее тем глазом, который не был закрыт бифштексом. — Это вроде очевидно, — сказал Рон. Гарри кивнул. Хагрид сердито оглядел их, шмякнул мясо на стол и подошел к засвистевшему чайнику. — Сроду не видал таких досужих ребят, — бурчал он, разливая кипяток по трем кружкам в форме ведер. — Не в похвалу вам, — говорится. — Учтите, любопытно не в меру. Нос суете куда не надо. Но в бороде как будто мелькала улыбка. — Так ты великанов искал? — с улыбкой сказал Гарри, усаживаясь за стол. Хагрид поставил перед ними чай, сел, подобрал свой бифштекс и опять пришлепнул к лицу. — Ну, искал. — И нашел? — спросила полушепотом Гермиона. — Правду сказать, найти-то не больно трудно. Не карлики, понимаешь. — А где они? — спросил Рон. — В горах, — последовал невразумительный ответ. — А что же маглы их... не... — Да встречают, — мрачно перебил Хагрид. — Только, говорится всегда, несчастный случай в горах с альпинистами. Он переместил немного бифштекс, чтобы полечить самый большой синяк. — Давай, Хагрид, рассказывай, чем занимался, — сказал Рон. Расскажи, как повздорил с великанами, а Гарри тебе расскажет, как на него напали дементоры. Хагрид поперхнулся с кружкой у рта и одновременно уронил свой драконий компресс. Слюни, чай и драконья кровь обильно оросили стол, и пока он кашлял, мясо сползло со стола и с мягким шлепком упало на пол. — Как это? Напали дементоры? А ты не знал? Гермиона широко раскрыла глаза. «Ничего я не знал, пока меня не было. Я был на секретном задании. Нельзя, чтобы совы ко мне летали все время. Дементоры, шут их возьми. Вы правду говорите?» «Ну да. Они появились в Литл-Уингинге, напали на нас с двоюродным братом, а потом Министерство магии исключило меня». «Чего?» «И вызвал на разбирательство. Но расскажи сперва про великанов». «Тебя исключили?» «Расскажи, как ты провел лето, тогда расскажу я». Хагрид уставился на него здоровым глазом. Гарри выразил лицом простодушие, но взгляд Хагрида выдержал твердо. Хагрид уступил. «Ну, так и быть». Он нагнулся и выдернул у клыка из пасти драконье мясо. «Хагрид, это не гигиенично», — сказала Гермиона, но тот уже приложил мясо к подбитому глазу и, подкрепившись основательным глотком чая, начал. «Отправились мы, значит, ну, как семестр кончился». «И мадам Максим с тобой?» — перепил Гермиона. «Ну, да». Незакрытые зеленым мясом несколько дюймов лица сразу как-то смягчились. «Ага, вдвоем отправились. Я вам скажу, она не неженка, Олимпия. Ну, да, красивая, нарядная женщина. Я-то знал, куда идем. Думаю, каково ей покажется по скалам карабкаться, да в пещерах ночевать. Она хоть бы раз пожаловалась». «Ты знал, куда идете?» — спросил Гарри. «Знал, где живут великаны?» «Дамблдор знал, он и сказал нам». «Они прячутся?» — спросил Рон. «Это тайна, где они живут?» «Да какая тайна?» — сказал Хагрид, встряхнув косматой головой. «Просто волшебникам до них дела нет, лишь бы подальше где были. Но где они есть, добираться туда трудно, особенно для людей. Потому и надо было получить от Дамблдора направление. Месяц добирались». «Месяц!» — сказал Рон, словно в жизни не слышал о таких бессмысленно долгих путешествиях. «А взял бы и через портал?» Целый глаз Хагрида уставился на него со странным выражением, как бы даже жалости. «Следиль за нами, Рон!» — грубо сказал он. «Как это?» «Никак не скумекаешь. Шпионит министерство за Дамблдором и за всеми, кто с ним в сговоре, по-ихнему». «Это мы знаем», — вставил Гарри. Ему не терпелось услышать продолжение истории. «Мы знаем, министерство следит за Дамблдором». «Значит, волшебным транспортом ты не мог до них добраться?» — допытывался потрясенный Рон. «Весь путь проделал как магл». «Ну, не так уж прям весь», — уклончиво ответил Хагрид. «Но осторожность не мешает. Мы-то с Олимпией, как бы сказать, заметные». Рон издал непонятный звук. То ли хрюкнул, то ли чихнул и поспешно глотнул чаю. «За нами-то легче следить. Прикинулись, будто вместе едем в отпуск. Прибыли, значит, во Францию и будто бы в школу Олимпии направляемся. Знаем, таскается кто-то за нами хвостом из министерских. Вот и уехали потихоньку. Мне ж магией пользоваться нельзя. А министерство только и ждет, за что бы нас закатать. Но хвост мы свой сбросили возле Диджона». «О-о-о! В Дижоне!» — обрадовалась Гермиона. «Я там была на каникулах. А ты видел?» И замолкла под взглядом Рона. «А после этого рискнули малость поколдовать и добрались благополучно. Наткнулись на пару сумасшедших троллей на польской границе. И в Минской пивной с вампиром малость повздорил. А так все прошло как по маслу. Добрались до места и пошли в горы искать их. Магию, значит, по боку, раз они близко. Они волшебников, ох, как не любят, а нам их злить ни к чему. Дамблдор предупредил, что сами знаете кто тоже станет искать великанов. И, скорее всего, уже отрядил к ним посла. Сказал: осторожнее, внимание к себе не привлекайте, когда подойдете близко. Вдруг они уже там, пожиратели смерти». Хагрид умолк и отхлебнул чаю. «Дальше!» — нетерпеливо сказал Гарри. «Нашли их. Ночью поднялись на гору. Они внизу, под нами. Костерки горят, и большущие тени, будто гор куски, передвигаются». «Какого они роста?» — спросил притихший Рон. «Да футов 20», — небрежно уронил Хагрид. «Который побольше, так, может, и 25». «А сколько их было?» — спросил Гарри. «Десятков, думаю, 7 или 8». «И все?» — сказала Гермиона. «Да», — печально сказал Хагрид. 80 осталось. А было их пропасть сколько. Одних племен, почитай, сотня по всему свету. Они веками вымирали. Конечно, и волшебники кое-каких убили. Но больше сами они, да, друг друга. А теперь особенно быстро мрут. Это против их природы кучей жить. Дамблдор говорит: мы виноваты. Волшебники их прогнали от себя подальше. Вот и пришлось им собраться вместе для защиты». «Ну, вы увидели их, и что потом?» — поторопил Гарри. «Дождались утра. Мы не хотели в темноте приближаться, опасно. Часа в 3 ночи они заснули, прям где сидели. А мы боялись спать. Во-первых, мало ли кто там проснется и к нам подойдет. А потом храп такой, что представить нельзя. Под утро из-за этого лавин случилось. В общем, как рассвело, пошли к ним». «Прямо вот так и пошли?» — благоговейно произнес Рон. «Прямо вот в лагерь великанов?» «Ну, Дамблдор сказал нам, как к ним подступиться. Принести подарки Гургу, уважение оказать, одним словом. «Кому подарки?» — спросил Гарри. «А? А вы Гургу? Вождю, то есть?» «А как понять, кто там, Гург?» — спросил Рон. Хагрида вопрос позабавил. «Да проще простого. Самый здоровый, самый уродливый и ленивый. Сидит, и чтобы жратву ему таскали. Мертвых козлов и прочее зовут Каркусом. Фу-то, чтобы не соврать, 22-23. А весом с пару взрослых слонов. Шкур, как у носорога». «И ты к нему подошел?» — с трепетом спросила Гермиона. «Ну, спустился к нему. Он в ложбине лежал между четырьмя довольно-таки высокими горами, возле горного озера. Лежит этот Каркус и орет остальным, чтобы харч таскали ему и его жене. Мы с Олимпией спустились по склону». «И они не захотели убить вас, когда увидели?» — изумился Рон. «Кое-кто там точно об этом подумал», — Хагрид пожал плечами. «Но мы сделали, как велел Дамблдор. Подарок поднять повыше и ни на кого не смотреть, только на Гурга. Так и сделали. Остальные там держались смирно, смотрели, как мы идем. А мы подошли к ногам Каркуса, поклонились и положили перед ним подарок». «Что вы поднесли великану?» — спросил Рон. «Еду?» «Нет, еды у него сколько влезет. Мы ему волшебство принесли».